Некоторое время спустя. «Ама, поможешь мне собрать ягоду, а я яблок нарву?» Король, стоящий на улице перед башней, обратился к рядом стоящей девчушке. Она была босой, потому что обувь потерялась при крушении. «Ягода! Обожаю ягоду!» Девочка радостно запрыгала на месте и помчалась на кухню в поисках глубокой миски. После чего Артем попытался найти тот самый куст, с которого ранее срывал ягоду. Но это оказалось нелегко. Он слегка изменился, его стало не узнать. Он, можно сказать, что подрос. «Какая странная ягода, но вкусная», — оценила Ама. «Это называется черная смородина. Одну чашу набери себе с сестрой, вторую я заберу с собой». «Хорошо, господин». Ама накинулась на куст, срывая ягоду, но нет-нет, да некоторые кидала себе в рот и очень мило наслаждалась ею. Парень же поспешил к яблоне. С собой у него был котелок литров на 20. Все же яблоки больше некуда было складывать. Одинокая яблоня находилась в сотне метров от куста смородины. Под ней лежало несколько десятков опавших и уже гниющих яблок, что немного укололо жадность парня. Мол, пришел бы раньше, успел бы собрать ценный продукт. И как собирать яблоки? Потрясти дерево? Если упадет слишком много? Парень смотрел на пятиметровое дерево с пышными ветвями, усыпанными яблоками, как зелеными, так и спелыми, красными. Немного подумав, король перенес из арсенала копье и начал им сбивать яблоки, пока не набрал полный котелок. Сперва он хотел набрать совсем немного, но, учитывая, что скоро яблоки сами опадут и сгниют, жадность не позволила Артему уйти, не наполнив котелок до предела. А там и Ама уже ягоды собрала, причем не только в миске. Судя по лицу, испачканному в смородине, в животике девчушки смородины не меньше, чем в мисках. «Ой!» — воскликнула девчушка с удивлением на лице. «Что такое?» «Я получила одну единицу жизни!» — воскликнула она и вдруг замерла, после чего опустила голову. «Господин, простите, я без спросу съела немного столь ценной ягоды!» «Как какая-то ягода может давать ежи?» — удивился Артем. «Думаю, это из-за эффекта окраины. Тут меньше феодов, поэтому больше жизненной силы. Вероятно, она скапливается в растениях и животных». «Звучит логично». Король взглянул на куст смородины, ягоды там еще было довольно много. «Нужно мать накормить. Возможно, ягода, а может еще и яблоки, позволят ей получить единицы жизни, и это улучшит ее здоровье. Может, и в мясе тоже много ежи? Но я ничего не получил, поедая его». «Вероятно, что при готовке теряется еже. Возможно, но есть сырое мясо я что-то не хочу. Хотя система писала, что перенос и телепортация расходуют жизненную силу. Может, у меня просто не успевает накопиться энергия для получения еже?» «Господин?» — заговорила Ама, заметившая, что Артем завис. «Да так», — задумался. «Ты, кстати, любишь свинину?» «Обожаю». Артем рассмеялся и потрепал волосы девчушки, слишком уж забавная она выглядела. Глаза горят, изо рта течет слюна, заостренные ушки немного оттопырились. «Пошли». Он махнул рукой и направился на склад. Там он показал девочке, где хранятся припасы и три свиные туши. Они уже были выпотрошены, и одна свинья частично разделана. «Ох, кто так плохо потрошил их? Кошмар!» Недоумевала девчушка, но, увидев выражение лица Артема, закрыла рот ладошкой. «Простите, господин, не хотела оскорбить вас». «Ничего, ничего. Я первый раз потрошил и знаю, что сделал тяп-ляп». «Ну, для первого раза вполне неплохо». Криво улыбнулась девчушка, и следующие полчаса она доделывала работу за Артемом. Мясо и правда почти не испортилось, что не могла не подметить Ама. «Выглядят, как будто только вчера убили». «Значит, это из-за этого здания?» «Необычно-то как!» — восхищалась девчушка. Она выбегала наружу, считала шаги, забегала обратно, вновь считала шаги. «Невероятно! Магия! Это точно магия! Я знала, что вы маг, господин!» «Неважно, маг я или нет, лучше давай попробуем этого здоровяка!» Артем указал ножом на здорового вепря. Тот весил более 200 килограмм. «Правда, можно?» Ама вытерла рукавом слюну и, не дожидаясь ответа, пошла к подвешенной туше. «Правда». Через некоторое время Артем покинул склад, потому что происходящее там ломало его психику. Десятилетняя девочка с большим ножом и лицом маньяка обрезала вепре уши, пятак и вырвала язык, а следом и глаза. Потом срезала несколько килограмм мяса, да так аккуратно, что не каждый мясник сможет. А потом с радостным лицом, со следами крови, продемонстрировала добычу и еще раз спросила, не против ли он, что она с сестрой съест эти деликатесы. В ответ девчушка получила согласие и взгляд, будто парня сейчас стошнит.